О пользе домашнего образования. Родилась Агата Мэри Клариса Миллер в 1890 году в приморском городе-курорте Торквей на юге Англии. Место это необычное и менее всего ассоциируется с привычным образом Туманного Альбиона. Пальмы, цветочные клумбы на набережной, песчаные пляжи, купальщики, словом, английская ривьера. И детство будущей писательницы было не таким, как можно себе представить. Она не заканчивала ни школы, ни колледжа, а получила, как сообщается в справочниках, домашнее образование. «У меня, — вспоминала Кристи, — было абсолютно счастливое детство. Мало уроков, зато масса свободного времени, чтобы бродить по дому и саду». К литературному труду ее приобщила мать. Перед тем, как отправить дочь спать, Кларисса Миллер заставляла маленькую Агату придумывать и записывать какую-нибудь короткую и, главное, увлекательную историю. По одной на вечер. Не мудрено, что Агата с малолетства привыкла к сочинительству. В 24 года она вышла замуж за храбреца-авиатора, капитана королевских ВВС Арчибальда Кристи. Спустя 5 лет у них родилась дочь Розалинда. Когда началась Первая мировая война, Агата Кристи добровольно пошла работать санитаркой-сиделкой в госпиталь Красного Креста, разместившийся в ее родном Торквее. Во время долгих ночных дежурств она, чтобы не заснуть, начала сочинять длинную детективную историю, которая затем вылилась в первый опубликованный роман «Загадочное дело в Стайлсе». В нем впервые появился эксцентричный бельгиец Эркюль Пуаро. Правда, публикации пришлось подождать несколько лет. После окончания войны Кристи предлагала рукопись в разные издательства, но везде получала отказ. Потом отказчики, вероятно, локти кусали от досады. Так промахнуться. И только в 1920 году из издательства «Джон Лейн» пришел положительный ответ, вместе с контрактом и официальным предложением написать еще что-нибудь в том же духе. До 1926 года Кристи опубликовала множество рассказов, пьес, романов, пробуя себя в разных жанрах – детективе, дамском любовном романе, мистической фантастике, шпионском триллере. Не все они были удачны, но уже в 1925 вышел ее первый признанный шедевр – роман «Убийство Роджера Акройда», в котором также действовал Пуаро. Это была первая книга Кристи, опубликованная крупнейшим лондонским издательством «Коллинз». После оглушительного успеха романа руководство издательства решило не рисковать и закупило писательницу на корню. Это называется «пожизненный контракт». И не прогадало. Взаимовыгодное сотрудничество продолжалось 500 лет и было прервано только смертью Кристи. Тогда же, в 1926 году, в детектив неожиданно превратилась ее собственная жизнь, да такой, что распутывала его вся читающая Англия. Самое поразительное в том, что разгадка не найдена по сей день.